преступление и впрямь забыли. Благоразумно прося всякий раз новую отсрочку, словно у них не было денег, они выплатили долг. К весне они купили себе старый «Пирс Эрроу», хотя машина пожирала много бензина, поэтому она и стоила так дешево. Молодые люди пристрастились к прогулкам и почти каждый день ездили в Мирамар за продуктами или под каким-нибудь другим предлогом. В течение всего лета они уезжали часов в 9 утра, а в 10 уже возвращались. Но в апреле, устав поджидать клиентов, гуляли и после обеда. Приятно было прокатиться по приморской дороге. Однажды к вечеру, возвращаясь домой, они впервые заметили человечка. Веселые, поглощенные друг другом, как двое влюбленных, они разговаривали о море, о том, как завораживает вид этих просторов, и вдруг увидели идущий за ними автомобиль. За рулем сидел щуплый человечек, в его назойливости им почудился какой-то темный умысел, а Ревал обнаружил преследователя, взглянул в зеркало, тот бесстрастно вел машину, такой чинный, невозмутимый, как возненавидел вскоре Аревала его лицо. Передний бампер «Опеля» почти касался заднего бампера их «Пирс Эрроу». Поначалу Аревала решил, что это один из тех неосторожных автомобилистов, которые никогда не научатся хорошо вести машину. Боясь, что при первом торможении «Опель» врежется в него, Аревала высунул руку, помахал ею, уступая дорогу, слегка сбавил скорость. Но человечек тоже сбавил скорость и по-прежнему держался позади. Тогда Аревала решил оторваться. Подрагивая от напряжения, «Пирс Эрроу» набрал скорость 100 км в час, но современная машина преследователя была все так же рядом. «Чего надо этому кретину?» — возмущенно воскликнул Аревала. «Что он к нам пристал? Остановиться и врезать ему как следует!» «Нам?» — напомнила Хулия. — Вовсе ни к чему приключения, которые заканчиваются в полиции. Аревала уже настолько забыл о старой даме, что чуть было не спросил, почему. Когда на шоссе появились другие машины, «Пирс Эрроу», управляемый умелой рукой, замешался среди них и ускользнул от неприятного преследователя. Подъезжая к грезе, они снова оживились. Хуля расхваливала мастерство мужа, и это при том, что машина у них старая. Ночью в постели им припомнилась встреча на дороге. Аревала спросил, кто же этот человечек, что было у него на уме. «А может, нам только показалось, что он гнался за нами», — объяснила Хулия. Между тем это был просто рассеянный, незлобивый сеньор, выехавший на прогулку. «Нет», — ответил Аревала, — «он полицейский или негодяй, или кое-кто похуже». «Надеюсь», — сказала Хулия, — «ты не станешь думать теперь, что за все надо платить, что этот нелепый человек — олицетворение рока, дьявол, преследующий нас за то, что мы сделали». Аревала безучастно смотрел перед собой и не отвечал. «Как хорошо я тебя знаю», — улыбнулась его жена. Он помолчал, а потом начал просительным тоном. «Нам надо уехать, Хулита, понимаешь? Здесь мы попадемся. Нельзя оставаться и ждать, пока нас цапают». Он умоляюще посмотрел на нее. «Сегодня человечек, завтра кто-нибудь другой, понимаешь? Всегда кто-то будет гнаться за нами, пока мы не потеряем голову, пока мы не сдадимся. Давай убежим. А вдруг еще есть время?» «Какие глупости!» — сказала Хулия. Она повернулась к нему спиной, потушила лампу и заснула. На следующий день, выехав после обеда, они не встретили человечка, но через день он появился снова. Поворачивая назад к дому, Аревала увидел его в зеркало. Он захотел оторваться. выжал газ до предела и с неудовольствием отметил, что человечек не отстает.